Глава 11. «Папа!» Голос не столько удивленный, сколько недоумевающий. Кряхтя, снова встаю на ноги и ковыляю на звук. Люди сидят плотно, много, гораздо больше 10, человек 20. Но мне в данный момент плевать. Вижу только своего ребенка и улыбаюсь. Успел. Режу веревки и прижимаю дочь к себе. На сердце тепло. Вот только ответной радости не особо заметно. Ирина явно растеряна. «Ты? Откуда? Как меня нашел?» Она явно не знает, как себя вести. Впрочем, чему удивляться? Мы с ней много лет не виделись, и папой она давно привыкла называть другого человека. Нет в том ее вины. Дети никогда ни в чем не виноваты. Они, по сути, заложники ситуации. Всегда и во всем виноваты только взрослые. Ничего странного в том, что мой собственный ребенок дичится. Но я это как-нибудь переживу. Мой долг отца – сделать ее жизнь безопасной. Остальное вторично. А чувства? Чувства можно попробовать возродить. Начнем все сначала. Просто тебе нужна была помощь. Вот я и... Но как ты здесь? Ногами, Ириш, ногами. Ты сама как? Задаю глупый вопрос. Цела? Теперь все хорошо будет. Прости, что сразу не смог прийти. Но... Начала была Ирина, однако наш не шибко конструктивный диалог перебивают. «Мужик, может, остальных тоже развяжешь?» – просит чей-то голос из толпы. «Знакомый голос, кстати». Подаю нож стоящему рядом Кару. «Освободи людей». Тот кивает, берет клинок и начинает резать веревки. «Сам я смотрю только на своего ребенка и наглядеться не могу. Чумазая...» Так и я не чище. Одежда рваная, ну так мы все не лучшим образом выглядим. Главное, жива и рядом. Красивая, высокая, ростом явно в меня пошла. Во всяком случае, маму точно переросла давно. Люба миниатюрная была. Приятно, черт возьми. Глупо, наверное, выгляжу со стороны. Так и плевать. Блин, ну никак не дадут пообщаться с ребенком. Рядом присаживается мужик в форменных милицейских брюках и когда-то белой майке. Его седые пышные усы очень знакомо выглядят. Это же тот самый дядька-сержант, что меня в УАЗике бросил. Я-то его узнал, а вот он, похоже, не узнает. Хотя это тоже понятно. Я несколько изменился, одет иначе, да и шерстью на роже зарос. Хочется дать ему в зубы, да сил нет. Ничего, позже это сделаю. «Тебя за нами прислали?» – спрашивает. Они, похоже, так до конца и не поняли, что произошло. «Нет? Как же так? Слушай, сержант, давай вопросы потом». Снова встаю. Как же я, блин, устал. Но осталось еще одно незаконченное дело. На соотечественников в этом вопросе полагаться не могу. Нужно обойти поле боя и проверить на предмет подранков. А ежели такие будут, то доделать дело. Ковыляю, а ноги подгибаются. Толпа смотрит за моими действиями. Вот как чувствовал, что правильно действую. Раненых оказалось достаточное количество, причем в основном со стороны работорговцев. Всего двое было из черной братьи и один зеленый. Но что те, что другие воины. Они бились до конца, поэтому были и так при смерти. Я просто избавил их от лишних страданий. А вот среди людей в основном симулянты попались. Трое даже без единой царапины. Тупо попадали во время боя и прикинулись ветошью. Этих пристрелил с особым удовольствием. Не люблю трусов. Логично было бы добить раненых колюще-режущим оружием, но рука не поднялась. В бою бы на винегрет покрошил, а вот так... не смог. Пришлось тратить драгоценный боеприпас. Выстрел из автомата дает некую иллюзию, что вроде как не ты это сделал. Глупо, конечно, так рассуждать, но рассказываю честно, как было. Минут 30 бродил по полю, а возле костра ничего не изменилось. Хоть бы кто помог. Нет, с места не сдвинулись. Вроде мне одному это надо. Сержант вот снова полез со своими дурацкими вопросами. «Слышь, мужик!» Осаживаю его пыл. «Я очень устал, сил нет. Организуй кого-нибудь на кухню. Потом соберите все оружие, что тут разбросано. Короче, вооружи мужиков, выстави охранение. Падальщики могут заявиться». «В курсе, видели таких?» «Очень хорошо, что видели. Значит, меньше объяснять. Но и с трупами разобраться надо». «А что с ними разбираться?» Смотрю на мужика удивленно. «Удивляешь меня, сержант? Ты что, ходячих мертвяков еще не видел?» «Видел? Тогда к чему эти глупые вопросы?» «Да объясни ты толком!» Дядька явно обижается. «Головы надо отсечь, говорю, иначе встанут. Вернее, могут встать. Я ведь только под ранком головы прострелил. Они более не должны встать, и то не уверен. Ну как начнут подниматься, тогда еще и от них отбиваться придется. Понимаешь?» «Если честно, не очень. Когда все случилось, трупы встали только через несколько дней». «Это у нас так было. А тут могут раньше встать». «С чего бы?» «Магический фон тут выше». «Чего?» «Ты просто делай, что говорю, а поймешь потом. Короче, подбери среди людей таких, кто не очень брезглив, и приступайте. Да, одежду с них тоже снимайте». «С трупов? Мародерить?» «Ерунду не говори. Народ в лохмотьях ходит, а тут добротно сделанная одежда, специально под местные условия. И потом. Это не мародерство. Рассматривай как сбор законных трофеев и информации. Потом объясню. Все объясню. Сейчас просто сил нет. 2 недели за вами гнался. Последние 4 дня маковой росинки во рту не было». «Лады, мужик, отдыхай». Он встает. «Так, народ, слушай сюда. Нас вроде как освободили, но нужно кое-что доделать. Женщины, кто готовить умеет?» Слышатся женские голоса, которые говорят, что в общем-то все умеют более или менее. Вперед проталкивается крупная женщина лет 50. 55. Крупная, это еще мягко сказано. Ростом как бы не с меня. Грудь такого размера, что под ней от дождя укрыться можно. И в плечах ого-го. Не баба, а гренадер. «Хватит кудахтать!» Женщина по мере продвижения раздвигает толпу с легкостью атомного ледокола. «Могу себе представить, чего вы тут наготовите!» – гудит ее голос. «Тебя как звать-то, спаситель?» Игнорируя команду седоусого сержанта, обращается напрямую ко мне. «Сергей! А по батюшке?» «Петрович!» «Точно!» – воскликнул бывший полицейский. «Петрович! Вольнов, если не ошибаюсь!» «Тот-то мне твой голос знакомым показался. Только раньше ты был, как бы это сказать, поширше малость». «Да погоди ты!» – затыкает мужика тетка. «Меня зовут Андреева Наталья Ефимовна, судовой повар». «Почти 30 лет рабочего стажа. Ты, Сереж, нашими тюхами командуй, пусть действительно делом займутся, а заготовку не переживай. Мы с девочками все организуем». «Спасибо, Наталья Ефимовна. Вы там уж сами разберитесь с продуктами, их количеством и запасов орков. Нам еще обратно идти. Воды тоже надо запасти. А мне поспать бы. Завтра обо всем поговорим». «Отдыхай, Сережа. Все сделаем. Должники мы твои. А как приготовлю кушать, позову». «Иваныч, ну что встал? Команду слышал? Вот и занимайтесь. Не хватало нам еще тут трупов ходячих». «Боевая тетка», — думал я, постепенно проваливаясь в объятия Морфея. «Это кого хочешь построить на подоконнике? Интересно, замужем она? Нет, как жену я ее не рассматриваю, боже упаси. Просто любопытно. Если замужем, то хотелось бы глянуть на того героя, кто не побоялся связать жизнь с этакой богатыршей? Не тетка, монумент. Разбудили меня, когда уже рассвело. Алия до зенита еще не добралась. Это светило так зовется. По местным поверьям, Алия Солнце – старшая сестра Анилы Луны. Вот только неверно это. Скорее мать, но нам без разницы. Сестра так сестра. Поспела каша, будете снова смеяться, перловая. У орка в запасе именно перловка оказалась. Наталья Ефимовна умудрилась ее классно приготовить. Помню, в армии из этой крупы такое готовили, что есть невозможно было. А тут даже пахло вкусно. Подавая мне крышку от моего котелка, женщина сказала. «Ты, Серёж, помаленьку кушай. После такого длительного поста нужно очень аккуратно, как бы беды не было». «Спасибо». Достаю ложку и принимаюсь за еду. И тут же спохватываюсь. «Кар!» «Тише спит парень твой. Да все спят, кроме караульных. Я всех накормила. И мальчонку твоего, и киску. Это же пантера, да? Надеюсь, понимаешь, что делаешь. Она ведь вырастет когда-нибудь». Это не пантера, Наталья Ефимовна. Майрод. В этом мире так их зовут. Боевой магический зверь. Когда подрастет, размером с нашего амурского тигра станет. Мамку и папку ее я убил нечаянно. Они мной пообедать решили. Так и встретились. Он моим фамильяром оказался. Фамильяром? Это как? Долго рассказывать. А я и не спешу. Ты говори. Я почему-то уверена, что знаешь ты гораздо больше нашего. Погодите минутку, гляну как дочь. Дочь спала, чему-то улыбаясь во сне, положив две ладошки под голову. Господи, выросла-то как, совсем взрослая. Достаю из рюкзака куртку, сворачиваю и аккуратно, чтобы не разбудить, кладу ей под голову. Возвращаюсь к своему месту. Неспешно жую очень неплохо приготовленную кашу. В армии такая каша хуже выглядела. Женщина улыбается. Перловка очень вкусная, если ее правильно приготовить. Жаль, что нет под рукой специй и овощей, только соли немного, да мясо сушеное нашла. Небогатые запасы, но нам должно хватить. Ты рассказывай. И я послушаю. К нам подходит Иваныч и протягивает руку. «Здорово!» Встаю, смотрю на него. Потом коротко, без замаха, бью в челюсть. Мужика сносит с ног. Ну вот, полегчало. «Ты чего, Серёж?» Наталья Ефимовна подхватывается со своего места. «Всё нормально, Ефимовна». Сержант встаёт, потирая челюсть. «Я ведь не очень сильно бил, если честно. Есть за что. В своём праве он». Мы же его в машине бросили с перепугу, да еще пристегнутым. Ты уж прости меня, растерялся тогда, о своих беспокоился, а потом... Думал, что не выжил ты. Прости, если сможешь. В расчете. Снова усаживаемся. Рассказываю им о новых реалиях. Что-то они уже видели, а до чего-то сами догадались. Вот такие пирожки с котятами. Заканчиваю свой рассказ. Нам сейчас придется заново жизнь устраивать. Земля и место есть. Это наше наследство от старого мира. Людей вот только мало уцелело. Да вояки тупанули со своей стрельбой, скормив много народу мутантам. Но теперь вроде разобрались, так что, думаю, лучше будет. Зачистят остров и начнем все заново. Как-то так. Ты, Сереж, не переживай. Улыбается Наталья Ефимовна. «Мы ведь есть, люди будут, нарожаем, дело привычное. Вы, главное, нас от врагов обороните». «Ефимовна, тебя оборонять только время зря терять», ухмыляется сержант. «Это мужское дело, вам его и делать. Вот если справляться не будете, тогда и мы подмокнем. Испокон веку так на Руси было, не нам и порядок менять. Наше дело бабье». «Ты, Серёж, как дальше планируешь действовать?» «Если честно, когда за вами бежал, об этом не думал. Мне дочь спасать надо было. Да и не командир я». «А кем ты в прошлой жизни был?» «Ну, там, на земле. спрашивает женщина. Судомеханик по профессии, вторым был. Ну вот, а говоришь, не командир, должность-то командная. Да я как-то не привык командовать, мне самому проще. Нет, Серёж, так не пойдёт. Ты нас спасал, тебе и назад вести. Правильно говорю, Иваныч? Ну, вроде так получается. Сомневаюсь, что слушаться будут. Люди-то все разные. А ты не сомневайся, им деваться некуда. Такие времена наступили, что если кто-то знает, как действовать, то придется подчиняться. Мы поддержим. Есть несколько баламутов, правда. Вот их бы к ногтю прижать. Мерзкие люди. Но у тебя автомат есть, так что, думаю, вякать не станут. Ты, главное, нас до дома доведи. «Это да», – вздыхает седоусый сержант. «Эта троица даже пока нас орки гнали, всю иерархию внутри коллектива выстраивала. Еду вот и без того скудную людей отбирали». «И вы позволяли такое, удивляюсь? Вас вон сколько, а их трое всего». «Да понимаешь, мы все как пришибленные были. Надломилось что-то. Сначала привычный мир рухнул, а многие из нас своих близких потеряли. Потом вот в рабство погнали». «Эх!» Иваныч сокрушенно махнул рукой. «Да чего там говорить? Они, кстати, пока ты спал, пытались до автомата добраться. Но кошка твоя зашипела, а по шерсти искры электрические забегали. Вот они и охолонули. Если б не она, я бы не заметил, что они очередную бузу затеяли. Теперь вот приглядываю от греха. Мутные типы. Ты поосторожней с ними. Один очень шустрый». «Да мне, собственно, плевать на них. Не захотят идти со мной, пусть проваливают на все четыре стороны. Кто захочет со мной, гнать не стану. Ты пока докладывай, Иваныч. Что успели сделать, пока я харю плющил?» «Да-ка что докладывать? Что ты сказал, то и делали. Поставил охранение, да трофеи собирали. А эта мутная троица головы секла. Более желающих не нашлось. Мы и так обливались все на это глядячи, а им хоть бы хны. Зато бродячих мертвяков не будет. Рассказываю про мутантов». «Свят, свят!» – крестится Наталья Ефимовна. «Я тоже креститься начал, когда впервые столкнулся, усмехаясь. Куда трофеи дели?» «А вон там сложили», – тычет пальцем сержант. «Пошли посмотрим. Любопытно мне, что это пшикало ночью». «Там много чего. Народ хотел набрать всякого, но я не позволил. Это ведь твоя добыча». Киваю, давая понять, что оценил честность. «А что, были желающие?» «Да были, конечно. Интересно же людям. Да и те трое. Ты уж извини, помешать не смог. Лихо заводила их железкой машет». «Где они сейчас?» «Да спят тоже». «Ладно, с ними позже разберемся. Показывай трофеи». Куча получилась приличных размеров. Вернее, даже несколько куч. Одежду сложили отдельно, доспех отдельно, оружие отдельно. Чего тут только не было. В основном, правда, колюще-режущее, однако и стрелкового оружия хватало. Ну, с орочьими луками понятно. Обычный лук... В смысле, конструкция узнаваемая. А так не очень-то он и прост в изготовлении. Видно, что он из разных пород дерева собран, да с применением рогов чьих-то. Попробовал натяжение тетивы. Туговат. С непривычки растянуть не каждый сможет. А о точной стрельбе так и вовсе разговор не идет. Мечи грудой лежали. Разные, что по форме, что по длине. Орочи, скорее, не мечи, даже и не сабли, как обозвал их Виталий, а ятаганы. Тяжелые. С людей собрали разные железки. Какие подлиннее, какие покороче, не волоку в этом. А вот у черных ребяток даже сталь была черненая. Видимо, тактика ночных нападений была обычной для них. Собственно, и мечи-то тоже на людские поделки были мало похожи. Скорее, рапиры. Чтобы не рубить, а колоть. Практически каждому такому клинку имелась пара. Нечто вроде кинжала или той же рапиры, только в половину короче. Абордажная пара, скорее всего. В тесноте судна особо не помашешь. Либо колоть, либо клинки должны быть совсем короткие. Особо заинтересовали арбалеты. Могу поклясться, что ранее ничего подобного видеть не приходилось. Сама конструкция была дополнена еще каким-то баллоном и цилиндром. Экспериментируя, сдвинул единственный рычаг сбоку. Тут же из цилиндра выдвинулся блестящий шток с двойным крючком на конце и взвел стальную тетиву. Хм, прикольно, самозарядный арбалет. Вот только зарядов нет. Порывшись в куче, нашел и их. Немного помучившись, зарядил. В магазин помещалось 5 стальных болтов. Кажется, так называются стрелы для арбалета. Честно говоря, система зарядки не очень. Понятно, что отстреляв боезапас, оружие становилось обузой, так как заряжать его в скоротечном бою никто не даст. Но вообще интересное решение. Поставил трофейный щит и выстрелил. Пробить-то пробило, но там и застряло. С внутренней стороны только чуть-чуть острие наконечника торчит. В принципе, неплохо. Стрелы из лука так и послабее будут. А самое главное, тут для взведения тетивы, похоже, тоже пар используют. Вот в этот бачок, походу, вода заливается. Дальше ее что-то нагревает, и расширяющийся пар толкает поршень штока. Приберу один. На досуге разбираться буду. Одежда в основном кожаная. Нижнее белье – это, как правило, рубахи и штаны типа кальсон. Материал очень на шелк похож. Не у всех, правда, встречались и простые образцы. Назвал бы их хлопчатобумажными, но не уверен, что это именно так. А вещи типа наших труселей отсутствуют от слова совсем. Женская одежда лежала отдельно. Не ошибся я ночью, были там девки. После того, как разобрался с этими делами, пошел взглянуть на трупы. Больше всего меня как раз интересовали черные ребята. Собственно, они и не были черными, скорее смуглыми сильно. Такими бывают курортники на земле, если перезагорают, но не сгорят. Но сейчас это даже модно вроде. Вряд ли эти именно загорелые, просто такой оттенок кожи. Не негры, черты лица тонкие, скорее даже европейские, но отличия есть. Уши чуточку удлиненные и, не поверить, рожки. В темных волосах их и заметить-то трудно. Выступают совсем чуть, миллиметров на 5, а по цвету на малахит похожи. Но кровь тоже красная. Чудеса. Неприятно, конечно, было разглядывать отрубленные головы, особенно когда их рубили неумехи. Некоторые экземпляры изуродованы до безобразия не очень меткими ударами. А еще мухи. Мухи. Похоже, прав я в своих рассуждениях, что миры наши раньше сообщались между собой, и что тут позаимствовано с земли, а что у нас было завезено отсюда, уже никто наверняка и не скажет. Вот такие дела. Иваныч, трупы надо либо закопать, либо в реке утопить. Лучше топить, лопат нет, а ямка большая понадобится. Тут более сотни тел, лихо ты тут народу покрошил. Осуждаешь? С чего бы? Ты, Серег, ерунду не говори. За правое дело воевал. Нет у меня претензий к тебе, одна только благодарность. Прислушиваясь к своим ощущениям. Не, не чувствую угрызений совести. Орки пусть и разумные существа, но как люди мной пока не воспринимаются, да и получили по заслугам. Нечего чужое хапать. Черные же братья хоть и похожи на людей, но тоже как-то на них не тянет. Особенно рожки. Бррр. А люди? Так это, на мой взгляд, не люди совсем. Они пытались купить мою дочь. Только за одно это я бы, если смог оживить их, убил бы еще раз. Думаете, превращаюсь в монстра? В убивца? Да я и сам не знаю. Однако правы вы в главном. Этот мир точно меня уже изменил и еще сильнее изменит. Он всех нас, кто оказался тут, изменит. И сдается мне, что тот, кто не захочет меняться, очень скоро пожалеет об этом. «Лады, Иваныч, буди мужиков, будем в лодке тела грузить. Ну его нафиг, если со всех сторон звери сбегутся. Я тут с одними схлестнулся. Умные заразы, соображают не хуже людей, как бы туже не магические. Кстати, насчет магии, Серега, может, сказки все это?» «Не сказки. Долго объяснять не буду, но ты хотя бы на арбалет глянь. Взводится силой пара. А чем воду греют, заметил?» «Нет». «Вот и я нет. Однако она нагревается и очень быстро, практически мгновенно и за короткий промежуток. Бачок с цилиндром, если вместе брать, сантиметров 20 будут всего. Тут еще разбираться надо. Но похоже, что бачок этот на две части поделен. В одной вода, в другую при повороте рычага поступает порция воды, которая мгновенно в пар превращается и далее толкает поршень цилиндра. Даже мы со всей своей цивилизацией пока не научились мгновенно нагревать жидкость. Как это работает?» «Как?» Сержант смотрит на меня, а в глазах большой вопрос светится. «Пока не знаю сам, но узнаю. А пока скажу просто. Магия. Да с чего ты взял? Может, тут изобрели что-то, о чем мы просто не знаем?» «Может и так, Иваныч. Но вот тот мальчишка, что со мной пришел, он из местных, и он маг. Вернее, ученик мага. Бывший». «Это он тебе сказал?» «Ну да». «И ты его понял?» «Киваю». «Как это возможно?» «Пока не разобрался, но есть догадка». Достаю медальон. «Вот эту штуку я нашел в пустоши в первую ночь. Деть некуда было, повесил на шею. Пока шел, он с меня силы тянул». «Как догадался, что именно медальон силы тянет?» «Неважно, понял и все. Скорее всего, это он так заряжался. Далее вот этот рисунок, что по ребру идет, светиться начал и сейчас светится». «Чего-то не вижу. А тебе и не положено. Ты же не маг. А ты?» «Хрен знает. Кое-что могу, но пока еще не разобрался толком, как этим пользоваться». «Вот дела». «Так вот, когда я парня встретил, то сразу его понял. Вот как с тобой разговариваем. И при этом медальон нагревался. Первые дни все время нагревался. Потом все реже и реже, пока совсем не перестал. А вчера, когда главарь орков со мной заговорил, ну, прежде чем... В общем, я его тоже понял и даже ответил. При этом медальон снова нагрелся. Похоже, это древний артефакт, и он магический. Да ты и сам мог уже догадаться. Трупы же ходячие в городе видел? Чудны дела твои, господи. Ладно, пойду мужиков поднимать, а то совсем мозги на бикрин съедут. Но вот дальше дело не заладилось. Поднять-то народ подняли, только не все, похоже, горели желанием. Больше всех возмущался мужик лет 35. «Это с какого перепугу ты тут вообще раскомандовался? Хотите трупы таскать? Таскайте. А я этого делать не буду и командовать собой не позволю». Одет крикун в остатки делового костюма. Похоже, что костюмчик-то раньше весьма дорогим был. Лохмотья трофейным поясом перетянуты, и рапира черная подвешена. Красавец. Ножку отставил, руку на эфес положил. Наполеон вылитый. Однако брезгливо казался, на одежду трофейную не позарился. Чуть в стороне второй с арбалетом наготове стоит. Должен быть и третий, но пока не видно. В общем, понятно, что у нас тут происходит заранее отрепетированный бунт на корабле. Вот честно, не понимаю я таких людей. Мир рушится, их в рабство гонят, а они вместо того, чтобы сплотиться перед лицом опасности, власть делить начинают. Да, собственно, плевать мне. Только дочь забрать до тех, кто со мной пойти захочет, а эти пусть себе сами выкручиваются. Краем глаза, который у меня теперь работает сразу в двух режимах, отмечаю в полукилометре на холме движение. Приглядываюсь. Знакомые все лица. вернее, морды. Стая змеи-гиен голов 20 не спеша приближается. Вряд ли сразу сунутся, но вскоре их может стать гораздо больше. Усмехаюсь. Но-но. Ирина, мы уходим. Ошибаешься, мужик. Только ты сам. Больше никто никуда не идет. Он что, совсем умом тронулся? Передергиваю затвор. Автоматик положи, а то стрельнет еще. Слышу крик дочери. Резко оборачиваюсь. Какая-то охреневшая харя держит у горла моей девочки клинок. Аккуратно кладу оружие на землю. «Чего ты добиваешься?» – спрашиваю. Бешенство колотит, но пока я связан с ситуацией по рукам и ногам. «А вы еще не поняли, что времена изменились?» – снова ухмыляется. «Мерзко так. Над нами нет теперь законовой власти. Теперь власти возьмут те, кто сильнее. И чем раньше, тем лучше. Нужны сильные личности, которые поведут людей за собой». «Слышь, сильная личность!» Я действительно поражен его речью. Это же надо быть таким идиотом недалеким. А с чего ты решил, что люди захотят за тобой идти? Ты их об этом спрашивал? А где ты видишь тут людей? Я вот, например, вижу быдло, которое будет делать то, что скажут. Ты приказывал, они молча делали. Я не приказывал, а подсказывал необходимые действия, чтобы они смогли себя обезопасить, так как знаю чуточку больше. Ну и дурак, не стоит этот сброд того. Мне лично и моим помощникам пришлось трупам головы рубить ночью. Среди этих никого способного не нашлось. Они годны только для тупой работы. Я у них жратву отбирал, они и тогда молчали, представляешь? Быдло и есть. Это только подтверждает мою теорию о хозяевах жизни и обслуживающем персонале. Сейчас между ними и мной только ты. И у тебя есть выбор из трех вариантов. Либо валишь отсюда, либо я тебя прирежу, как скотину, либо присоединяйся к моей команде. Последний вариант был бы идеальным для всех. Мужик, ты здоровый, в одиночку нас догнал, толпу дикарей завалил, признаю. Но с мозгами у тебя не очень. Это бывает, но не беда. Найдутся те, кто подумает за таких, как ты. Вот тут-то меня и перекрыло окончательно. Вновь просыпаются во мне гены сонма древних предков. Пш, бздынь, пух, а-а-а! Один из подпевал несется в сторону реки огненным сгустком, но не пробежав и 10 шагов, падает, продолжая полыхать. Мальчишка Макс стоит, протянув руки в сторону погорельца. Второй, что держал мою дочь, угрожая острой железкой, ложится с болтом в затылке. Все это происходит практически одновременно. Снова Кар отличился, а вот кто стрелял, пока непонятно. Надо быть очень уверенным в себе, чтобы стрелять в человека, который держит ношу горла заложника. А ну как рука дернется. Но хорошо то, что хорошо кончается. А это пока именно так. Более ничего не сдерживает. Пришла моя очередь ухмыляться. Вот тебе и ответ, паскуда. Не желают люди твоей власти. Не нравишься ты им. Да и мне с тобой не по пути. Подхватываю верную дубину. Иду к нему. Вижу, доморощенный теоретик прекрасно понял, что проиграл. Диспозиция сменилась. Мой парень уже готовится к магическому воздействию. Иваныч автомат подобрал и тоже целит в горло пана. Тем не менее, тот на что-то еще надеется. «Ну что, давай один на один?» – подначивает меня. Совсем спятил. Он реально верит, что я с ним дуэль буду устраивать? Мой дубец с клинком из рессорины длиннее на 0,5 метра и тяжелее намного. Однако наглец явно не боится. Оружие держит уверенно. Движения ему привычные. Узкий клинок черных воинов, видимо, в какой-то мере знаком. Наверное, учился фехтовать. Но, если честно, плевать мне. Адреналин кипит, потоки сырой маны, что вновь подчиняются мне, уже рвутся наружу. Резко сокращаю расстояние. Выпад противника, нацеленный мне в грудь, отбиваю своим оружием. Вспышка, и черненый клинок, переломившись пополам, летит в сторону. Вижу, как расширяются глаза соперника в ужасе, но это продолжалось недолго. Яркий росчерк самодельного клинка, и тело стоящего передо мной человека оседает, разваленное наискось от левой ключицы до середины груди. В крови беснуется бешенство. Оглядываю людей. Мне интересно, кто стрелял из арбалета. А стреляла женщина. Вон идет. Хорошо идет. Взгляд сам собой фокусируется на пятой точке. Так бы и смотрел. Молодая, лет 30, не больше. Под 1,70 м с хвостиком ростом. Арбалет держит уверенно. А как попало-то? 40 м стреляла. Когда только успела с незнакомой техникой разобраться, да незаметно зайти в спину ублюдку. Нахожу взглядом дочь, бросаюсь к ней. Блин, наверное, перепугал ребенка. Подумает еще, что я маньяк. А может, уже думает. Ты как, Ириш? Оглядываю шею девочки со всех сторон на предмет порезов. Лицо ребенка испуганное, но не моими действиями, а вообще. Нормально. Пытается она вывернуться из моих рук. Что ты со мной, как с маленькой? Я волновался. А что же ты раньше? Эта недосказанная фраза прозвучала как пощечина. Очень больно и обидно. Не нашелся я с ответом. Что сказать? Что раньше ей и без меня хорошо жилось? Так я этого точно не знаю. Извиняться? Так вроде не за что. А если и есть, то как бы поздно уже. Встаю. Что прочла в моих глазах дочь, мне неведомо. Пап, прости, спохватывается. Я не то хотела сказать. Просто тебя так долго не было. К нам подходит стрелявшая женщина. Все внимание окружающих переключается с нас на нее. «Чего?» – удивляется та. «Давно хотелось что-то подобное сделать. Мерзкие люди. Жалко, курва еще ночью сбежала. Ее бы тоже следовало грохнуть». Женщина подходит ко мне и протягивает руку. «Елена Полозова». «Сергей?» «Вольнов?» Пожимаю удивительно сильную ладошку и разглядываю. Красивая. Когда отмыться успела? Глаза голубые, насмешливые. Шатенка. Густая грива собрана в конский хвост на затылке. Уже успела переодеться в темную кожу, что досталось с ночных захватчиков. В женскую версию, естественно. Очень эффектно смотрится, надо отдать должное. Длинные ноги и аппетитная задница плотно обтянуты кожей брюк. Короткая куртка тоже не менее плотно обтянула тело, а ремень подчеркнул тонкую талию. Валькирия во плоти. Смотрит с вызовом. «Ну как, оценил?» Вопрос с двойным дном. Улыбается открыто, потом становится на цыпочки и шепчет в ухо. «Ты за девочку не переживай, пусть успокоится». На нее столько свалилось. Дай ей время, я присмотрю. Спасибо. Где так стрелять научилась, красавец? Вообще-то я КМС по стрельбе из лука. Но те луки, что есть, туговаты для меня. А эта игрушка... Она крутит в руках трофей. Тоже ничего так. Ты так была уверена в себе, что не боялась зацепить мою дочь, стреляя из незнакомого оружия в первый раз. Ну, предположим, не в первый раз, еще ночью опробовала аппарат, а стрелять начала только тогда, когда твоя зверюга вцепилась в ногу урода. Собственно, увидев, как она крадется, я и начала готовиться. Так что киски свои спасибо говори. Ну и мальчонка молодец, не растерялся. Впрочем, Иришка твоя тоже красотка, очень грамотно сориентировалась и придержала руку злодея с ножом, а потом еще и присела немного. Так что мне ничего не мешало стрелять. А вот еще что мне тут подумалось. В общем, с тобой пойду, а остальные как хотят. Тот придурок, кивает на труп революционера, прав был в главном. Времена действительно изменились. Вот только с ним мне не по дороге. А со мной? А с тобой? Она оценивающе и демонстративно осматривает меня с ног до головы. Чуйка мне подсказывает, что с тобой не скучно будет. Вот только помыться бы тебе, псиной за версту шибает. Хохочем вместе. Напряжение отпускает. Как-то так получилось, что остальные тоже разом решили идти со мной. Иваныч с Ефимовной изначально за моей спиной стояли. Это уже команда начинает собираться. Теперь вот Елена по пятам ходит и арбалет из рук не выпускает. И есть еще двое перспективных парней, и все. Остальные, по сути, балласт, аморфная масса. Скажешь, делать что-то делают, не скажешь, сидят. Апатия у людей. Но деваться некуда. Это соотечественники, какими бы они ни были. Трупы грузить начали в одну из лодок, что в немалом количестве остались после ночного боя на берегу. Лодки, кстати, по конструкции на обычные ялы похожи. В свое время курсантам довелось мозолей от гребли поиметь. Так что дело привычное. Вот только не успели маленько. Падальщики стали борзеть и проявлять нетерпение. Их становилось все больше и больше. Тут уже всем понятно стало, что уйти спокойно не дадут. Вроде и оружие есть, да отбиваться некому. «Петрович, ко мне подошел бывший сержант. Надо что-то думать. Чую, не выпустят нас отсюда». «Вижу, про то и говорил изначально. Сразу надо было от трупов избавляться. Так что делать-то? Не отобьемся ведь». «Так, народ!» Встаю. «Быстренько грузим пожитки в лодки. Пойдем к пароходу». «Думаешь, на нем домой рвануть?» «Есть другие мысли?» «Нет?» «Тогда давай, строй людей на общественные работы и пошевеливайтесь. Что-то подсказывает, времени в обрез осталось». Отплывали мы под кряканье переговаривающихся зверей, которые, накопив некую критическую массу, решились на приступ. Ну и под жалобное ржание брошенных лошадей, которых рвали на куски живьем. Оно и понятно, трупы никуда не денутся, а свежатина избежать может. Жалко было животину, но ничего не поделаешь. Ими пришлось пожертвовать. Пока грузились, расспросил Кара о черных. В общем, они оказались теми самыми демонами. Кстати, мальчишка наконец-то выбрал себе специализацию. Как-то так само получилось. Впрочем, так оно и бывает. Спонтанно чаще всего. Огонь дался ему легко. Оказывается, он на протяжении всего боя пытался помочь, пробуя подобрать напевку. Огонь откликнулся первым. Быть ему повелителем пламени. Хе-хе. Теперь пацан так и зыркает взглядом по сторонам. В поисках, чего бы еще поджечь. Только пиромана на мою голову не хватало. Не дай бог спалить чего. Пароход встретил легким шипением пара где-то внутри и безлюдьем. Я первым поднялся на борт. За мной Иваныч, Елена, Кар и еще два парня. Константин и Дмитрий вроде. Так они и представились. Одному 28, второму 32. Вооружены арбалетами, но и мечи себе тоже сами выбирали. Хотя понятно, что рубаки из нас, как из поросячьего хвоста, бильярдный кий. Остальные в лодках сидят пока. Мы в две сами загрузились, а третью барахлом набили. Остальные бросили, хотя моя жаба чуть не лопнула от такого возмутительного расточительства добра. Но куда нам столько? Голливудский стандарт использовать не стали, пошли на разведку одной группой. Да, собственно, и судно не такое уж большое, чтобы долго бродить. Корпус широкий, с низкой осадкой, и явно кораблик предназначен для передвижения сугубо в акватории рек. Каким ветром сюда его занесло со стороны моря? Ладно, продолжаем обход. Костя с Димоном страхует спину, и я впереди иду с Ксюхой. Петрович слева, Елена справа. Машка между ног путается. Кара я оставил наблюдать за окрестностями, а то подожжет тут чего-нибудь. Чем тушить будем? Итак, пароход. В длину примерно 40 шагов моих от носа до кормы. Небольшая надстройка посередине палубы. Иллюминаторов нет, зато имеются обычные окна, пусть и небольшие, но есть возможность их прикрывать деревянными щитами. Внутри, похоже, каюта, возможно, капитанская. Там все вверх дном перевернуто, как будто в спешке искали что-то или даже обыскивали. Сама палуба, кстати, кровью сильно изгваздана. Потом разберемся. Сверху надстройки что-то вроде мостика, нечто больше на скворечник похожее. Несколько рычагов всего, привычного штурвала нет. Позади надстройки, практически вплотную к ней, высокая труба, из которой слабо парит. Два трюма сейчас закрыты крышками. Мачты отсутствуют за ненадобностью. Вместо них возле каждого трюма стоит Г-образная загогулина, наверное, поворотная. До центра проема грузовой горловины достает и за борт тоже. Корявенько, конечно, но погрузиться вполне можно. Все не руками таскать. Это уже прогресс. На баке сарайчик небольшой, прикрывающий горловину люка, через который по крутому трапу мы попали в помещение для экипажа и, скорее всего, пассажиров, так как кроме кубрика на десяток койко-мест имелось еще 4 небольшие каюты. А может, это каюты для командного состава? Не суть. Нам не принципиально. Убранство скудное, без изысков. Выспаться можно, а более и не предусматривалось. Камбуз тоже тут нашелся. Как работает варочная плита, пока непонятно. Ладно, тоже потом. В кубрике 3 трупа. Слава богу, еще не вставшие. Впрочем, возможно, эти и не должны были вставать. Торчащие в затылках легко узнаваемые болты красноречиво говорят, что это охрана, которую тихонько кокнули прошлой ночью. Так нам же легче. Кстати, тут тоже вся палуба щедро залита чьей-то кровушкой, и явно не с этих троих бедолаг натекло. Скорее всего, как раз эти кулики захватили где-то сие чудо местного кораблестроения, вырезав экипаж. Потому-то и заходили в реку так неуклюже. Видимо, навыков управления подобными агрегатами у рулевого не имелось. Снова выбираемся на палубу. Спуск в машину нашелся не сразу. Сначала только вентиляционные лючины попались. Они находились между горловиной кормового трюма и задней частью надстройки. Заглянув туда со света, ничего не увидел. Нет, какие-то механизмы разглядел, но не очень понял, что это такое. Непосредственно вход обнаружился в лобовой части надстройки в виде наклонного люка. Я сначала подумал, что это лаз в трюм, потому сразу и не проверил. Ну ладно, нашли ведь. Машина оказалась интересной, но с ней еще только предстояло разбираться. Не в этом главное. Там нашелся единственный живой человек. Хотя нет, не человек. Как выяснилось, то был гном, самый настоящий.